Глава 18. Мануэль Аптон пришел без четверти 12 в понедельник утром. За это время произошло несколько небольших событий. Люси заявила Вульфу, что она действительно не умеет готовить яичницу-болтунью. Я сообщил ему, что его яичница нисколько не хуже той, что делает Фриц. Он заявил, что 40 минут, конечно, значительно больше того времени, которое обычная домохозяйка тратит на изготовление этого блюда. Но в совершенстве его можно приготовить только за этот срок. Иначе болтунья будет недостаточно плотной, мягкой и воздушной. Я вышел и купил Ньюс. Там я прочел, что недавно погибшая Кэрол Мардус была любовницей Ричарда Велдона, знаменитого романиста. Но в статье не было ни малейшего намека на то, что в этом есть нечто большее, чем штрих ее биографии. Саул, как мы и договаривались, пришел в половине 10 и получил задание заняться Энтензер. В 8 утра он звонил Фрицу, и тот сказал ему, что сыщики из отдела по убийствам день и ночь по очереди дежурят в нашем кабинете. Они имеют ордер на обыск, а один из них в данный момент слушает их разговор по отводной трубке. Затем Саул сообщил, что слышал из достоверного источника, назвать который он не может даже нам, что листок с номером телефона Вульфа был найден в квартире Кэрол Мардус. Так что возможно, что никто и не настучал на нас. Вполне вероятно, что Крэмер просто собирался спросить Вульфа, виделся ли он с кем-нибудь или слышал что-нибудь о Кэрол Мардус. Но этого бы хватило, чтобы поджечь Бигфорда в шнур. Саул получил $300 десятками и двадцатками. Вполне вероятно, что Энн Тензер без работы и нуждается в деньгах. Встреча с Аптоном была разыграна весьма просто. В любом случае, дверь открывать должна была Люси, так как это мог оказаться кто-нибудь другой. Она пригласила его войти, проводила на второй этаж и ввела в большую комнату. Я уже заранее придвинул к кушетке большое кресло, где сидел Вульф. Я же стоял. Аптон вошел, увидел нас и остановился, обернулся к Люси, но ее уже не было. Она выскользнула и закрыла дверь, как было условлено. Аптон так ссутулился, что казался даже ниже собственного роста. Он был вровень с сидящим Вульфом. «Вы просто жирный шарлатан!» – прокаркал он и направился к двери. Тут он обнаружил, что я преградил ему дорогу и остановился. «Прошу прощения», — сказал я, — «но путь закрыт». У него хватило здравого смысла понять, что мне хватило бы и одной руки, чтобы удержать его. Он повернулся ко мне спиной. «Бред какой-то», — произнес он. «Это Нью-Йорк или Черногория?» Вольф указал ему на кушетку. «Если желаете, можете присесть, мистер Аптон. Мы намерены побеседовать с вами. Если вы считаете, что удерживать вас здесь против вашей воли – бредовая идея, то это совсем не так. В этом доме нас трое, и мы можем опровергнуть любое обвинение, выдвинутое вами. Ваши габариты не допускают мысли о насилии. Мистер Гудвин мог бы справиться с вами, как с марионеткой. Садитесь». Аптон упрямо поджал губы. «Я буду говорить с миссис Велдон». «Возможно, но позднее. После того, как вы расскажете мне все, что знаете о Кэрол Мардус». «Кэрол Мардус?» «Да». «Неясно». «Нет, неясно. Почему вы...» Он не закончил фразы. «Вы в доме Люси Велдон, значит, вы до сих пор ее обманываете. Вы сказали ей, что анонимные письма прислала ей Кэрол Мардус. Так вот, почему она мертва». «Никаких анонимных писем не было». Аптон посмотрел на него с оторопелым видом. Прошел к кушетке и сел. «Вы не можете отрицать этот факт. Еще 3 человека были в вашем кабинете, когда вы рассказали об анонимных письмах». Вульф кивнул. «Я говорил с ними позавчера и объяснил, что анонимные письма были моей выдумкой. Это было сделано для того, чтобы вы составили необходимые для меня списки. А сейчас я разыскиваю убийцу. Во время разговоров с этими джентльменами в субботу днем было высказано мнение, что Кэрол Мардус могли убить вы. Вот почему я хочу поговорить с вами и выяснить вероятность того, что вы убийца. Вот как? Аптон вскинул голову. Знаете, я признаю ваше превосходство над другими. Ваша репутация создана на чистейшем нахальстве. К тому же вы лжец. Ни один человек не мог высказать предположение, что я убил Кэрол Мардус. Кто сказал, что я ее убил? Как вас назвать после всего этого? Почему вы вынудили Люси Велден пригласить меня сюда? Чтобы получить информацию, в которой остро нуждаюсь. Когда вы узнали, что Кэрол Мардус приходила ко мне в пятницу? Час от часу не легче. Мне в голову не пришло бы, что вы можете использовать этот затасканный трюк. Она пришла к вам, она что-то рассказала, и она мертва. Наверное, она еще сказала вам, что я собираюсь ее убить, или что-нибудь вроде этого. Нет. Вульф никак не мог устроиться в кресле, спинка которого была слишком высока, чтобы он мог откинуться назад, как делал это дома. Затем он рассказал преамбулу всей истории и продолжил. Кэрол Мардус вернулась из Флориды с ребенком, но чтобы избавиться от него, ей потребовалась помощь друга, мужчины. Назовем его Икс. Два факта, относящиеся к Иксу, мисс Мардус недостаточно учла. Во-первых, она отказывала ему в своей благосклонности, и он был задет этим. Во-вторых, у него душа беса, то есть человека, имеющего низкий злобный характер. Как редактор, вы поймете, что я имею в виду. Аптон ничего на это не сказал. Душа беса – это страшный феномен. Он заставил мистера Икс совершить поступок, к которому он отнесся сначала как к позволительной шутке. Но нависшая угроза разоблачения была невыносима. Икс был солен Тензер в ее машине и задушил Тензер не из-за внезапного импульса, а преднамеренно, поскольку он предусмотрительно захватил с собой веревку. Аптон пошевелился. Он был весь внимание. «Я бы много дал, — сказал он, — чтобы знать, насколько правдива эта выдумка. На этом все?» «Нет. Большинство фактов доказаны или могут быть доказаны. Есть предположения, имеющие веские основания. Например, Кэрол Мардус должна была подозревать, что Икс убил миссис Тензер. Ведь она знала, что ребенок был у той на попечении. Мардус читала газеты?» «Что? Мисс Мардус имела привычку читать газеты?» «Конечно». «Тогда она наверняка подозревала Икс в убийстве. Газеты освещали визит мистера Гудвина к ней. Мне повторить сказанное?» «Не стоит. Тогда остальное будет моим категорическим заявлением. После беседы со мной мисс Мардус позвонила Иксу. Они встретились вечером. В кармане у него снова была веревка. Теперь ему грозила не только возможность разоблачения его выходки с подкидышем, но и убийство. И он задушил мисс Мардус. Сделал он это в своей машине и выбросил тело в проход между домами на Перри-стрит, меньше чем за квартал от дома, где живет Виллис Крак. Решил вернуть ее бывшему мужу. Еще одна злобная выходка». «Заканчивайте», — гнусавым голосом предложил Аптон. «Ваше предположение, кто этот Икс?» «Это рискованно и может оказаться клеветой». «Да. Я провел вчера большую часть дня у окружного прокурора. Похоже, там не знают многого. Не должны ли вы все рассказать им?» «Должен. И сделаю это, когда выясню личность Икс. Но когда я предположил, что Икс – это вы, я услышал ваше восклицание. Вот как?» «Я повторяю. Вот как?» Он встал. «Хочу проверить, неужели вы в самом деле посмеете задержать меня?» Я не хотел с ним возиться, опередил его и прислонился спиной к двери. Он хотел схватить мою руку, но дотянулся до куртки и потянул за нее. Для куртки это не очень полезно, особенно для такой легкой и летней. Я взял его за запястье и вывернул руку, может быть, сильнее, чем было необходимо. Он выпустил куртку, а я его руку. Но он продолжал упираться и вертеться. Я развернул его, подтолкнул к стулу и усадил. В дальнем конце комнаты раздался телефонный звонок, на который я не отреагировал. Вульф усмехнулся. «Прекрасно. Вы убедились, что вы под арестом. Допустим, что вы не Икс. Но ведь мисс Мардус рассказала вам, зачем ей требуется 6-месячный отпуск. Вы знали, что она беременна и собирается родить. Не сказала ли она вам, когда вернулась, кто помог ей избавиться от ребенка? Подумайте. Это тот вопрос, на который вы должны ответить». Мистер Раптон тяжело дышал и сверлил меня свирепым взглядом. Затем уставился на Вульфа. «Не вам», — сказал он. «Я отвечу тому, кто имеет право задавать вопросы. И вам придется ответить на вопросы, на много вопросов». Он перевел дыхание. Раздался стук в дверь. Я подошел, приоткрыл ее. За дверью была Люси. Она прошептала. «Саул Пензер». Я кивнул, обратился к Вульфу. «Вас к телефону». Он вышел. Я закрыл за ним дверь и вернулся в свое кресло. «Вас прервали», — сказал я вежливо Аптону. «Если хотите продолжить, буду рад вас выслушать». Он не хотел. Теперь он не желал бросить на меня даже свирепый взгляд. И я знал, почему. Есть такой прием — слегка выкрутить запястье, после чего они немного болят. Я знал, что наверху в кабинете есть тюбик мази, которая могла бы помочь, но я не собирался отвезти его наверх. Это не мой дом, и во всяком случае ему не стоило рвать мою куртку. Страдания полезны, и он страдал добрых 15 минут. Открылась дверь, и вошла Люси в сопровождении Вульфа. Она остановилась, а он прошел вперед. Аптон встал, хотел заговорить, но Вульф опередил его. «Сядьте. Миссис Уэлден собирается позвонить по телефону, и вы должны послушать ее разговор. Арчи, номер телефона Кремера». Я назвал номер, она повторила его и направилась в дальний конец комнаты. Аптон хотел пойти за ней, но я был на его пути, и он сказал ей вслед, что Вульф – лжец, шарлатан и тому подобное. Люси звонила. «Инспектор Кремер? Люси Уэлден. Да, звоню из дома. Я решила рассказать вам кое-что, кое о чем, что относится к ребенку и Кэрол Мардус. Да, Кэрол Мардус. Я не буду рассказывать окружному прокурору, я хочу рассказать вам. Я не знаю, где Нира Вульф. Я хотела бы, чтобы вы привели сюда Лео Бинхэма, Виллиса Крага и Юлиана Хафта. Я расскажу вам все в их присутствии». «Нет. Я настаиваю на своем». «Нет. Мануэль Аптон сейчас сидит у меня». «Хорошо. Со мной все в порядке. Конечно, если хотите, приходите сразу. Но я не собираюсь что-нибудь вам сообщать, пока их здесь не будет». Она положила трубку и обернулась. «Теперь все в порядке?» «Чет», — ответил Вульф. «Вам не следовало говорить, что мистер Аптон здесь. Кремер явится первым и захочет его увидеть. Но вы скажете, что он уже ушел. Арчи, отведи его на 4-й этаж и не шумите».